Книга вторая. Глава первая. Что ж, увидать златоглавую первопрестольную Москву Нелли на сей раз не было суждено. От Твери путь лег по указке отца Модеста на юго-восток, скорее притом к востоку. Через неделю, отъехав проселочными дорогами, дожидаться вкрытой соломой черной деревеньки, покуда установится санный путь. Скучать, впрочем, не приходилось. Слишком уж много надлежало поведать друг другу вновь обретенным друзьям. Нелли рассказывала о том, как удалось старухе девушке Гамаюновой познакомиться с нею у дома Венедиктова, как по собственной же глупости отослала она той пустой ларец и сообщила о Твери, как появилась Лидия в Новгороде и увлекла Нелли в подземный ход прямо в руки Венедиктову. С ужасом слушали Параша и Катя рассказ о гибели Псойки. Подруги наперебой повествовали Нелли об удивительной истории Георгия, сына Соломонии Сабуровой. При сих рассказах отец Модест утыкался в книгу с греческими буквами. Еще казалось Нелли временами, что Катя намеревается поведать о чем-то особом, но каждый раз себя останавливает. Что же до Роскофа, то он более всех был занят переменою кареты на возок, чего ради часто отлучался из деревушки. Возок решено было взять один, глухо крытый кожею, чтобы в случае отдаленного ночлега не замерзнуть. «Хорошо бы еще запастись железною жаровней», — говорил отец Модест. «Поселяне уверяют, в воске и без того будет жарко от духоты. Тела человеческие согревают малое пространство. Ну, только не там, куда мы следуем. Уж не в Сибирь ли нам надобно?» — не без испуга спрашивал Филипп. «Нет. Но рассказы о том, как Параша заговаривала кровь, и о том, как жила Нелли среди нечистой силы, были единственным развлечением. Ларец, наконец-то наполненный собственным своим содержимым, священник надежно закопал на самом дне собственной клади. «Мало нечисти, еще и обычных корыстолюбцев надобно нам навести на свой след?» — сурово говорил он. «Будто мало на таких дорогах пошаливают. Дорожные жители часто в доле с разбойниками. Мы везем с собою целое состояние. На лесной дороге убивают из-за меньшего». С этим Нелли не могла не согласиться. Однако слишком уж обидно было не притрагиваться к обретенным, наконец, драгоценностям. Ох, как устала она ночевать в черной лачуге, где головой боишься замараться жирной сажей, а по ногам сквозит холодом из плохо подогнанной двери. На едкой попоне нарда, кое-как пристроенной на двух узеньких скамеечках, не было даже бани. Хозяева непостижимым каким-то образом мывались внутри печи. Как именно, Нелли так и не поняла. А главное, изба и изо дня в день оставалась одна и та же. С самым дурным ночлегом можно примириться в пути, когда знаешь, что следующий кров будет неважно каким, но иным. Наконец, долгожданный день настал. Снег лежал ровно и плотно, словно под ним вовсе не было земли. Черная коробушка воска была доставлена. Катя, Параша и Нелли забились в него, словно в игрушечный домик, проверяя, много ли можно разглядеть в квадратике глухих окошек. Выходило, что мало. Пушиста ли обивка из медвежьих шкур? Обеспокоенный Росков заказывал ее особо. Мягки ль лежанки? Изрядно жесткие. Дверка подогнана на совесть. Отец Модест несколько раз хлопнул Не станем связываться с постоянным вожатым. Будем нанимать мужиков от одного села к другому. Истосковавшаяся по нарду Нелли проехала два перегона верхом, но на третьем, когда ледяной ветер надрал ей лицо, перебралась в возок к Параше. Медвежья шкура куда как славно щипала и грела, только вот окошки довольно быстро зацвели невиданными цветами, похожими на горный хрусталь. Параша придумала было нагревать в руках медяк и протапливать им в ледяной чаще круглый глазок. Но уж больно быстро он затягивался обратно. Да и однообразные виды ранней зимы были едва ли интересней, чем сам морозный узор, и Нелли предпочла забавлять себя, воображая, будто гуляет по хрустальному лесу. В глубине должен быть ледяной замок с прозрачными стенами и башнями. В каминах пылает белое пламя, которое никого не обжигает, а живут в замке. Эко нос у тебя, ровно бурак. Потри-ка его в ладошках. Самое лучшее — липовым цветом намочить, отваренным. Нелли в ужасе полезла в покладку новёхонькой бобровой шубы, отыскивая зеркальце. Хуже некуда. Щеки, а особенно нос, приобрели несомненный цвет спелой клюквы. Да не пугайся, не отморозила. Просто обветрил. Но Нелли все поглядывала в зеркальце, и чем чаще смотрелась, тем больше огорчалась. — Слышь, касатка, Катька тебе про барыню-то трясовицу рассказывала? — Че-то поминала такое, не помню. Нелли запихнула зеркальце от греха подальше. — А зря меж тем. Катьку в вазок не дозовешься. Тогда уж я тебе расскажу, а ты сама разумей. Ну, ладно, сказывай. Ой, гадость какая! Нелли прибольно зашиблась щиколоткой о холодную пустую жаровню, пристроенную на полу. Зачем только брать было эдакую дрянь? Да свадьба заживет. Досада подруги оставила Парашу равнодушную. Так вот, слушай. Было то годов в три десятка тому. Да как раз в наших краях. Живал в столице молодой барин, графом Рокотовым звали. В родных краях он и не бывал сроду, как родитель его обосновался с молоду в Петербурге. Так уж он там и на свет родился. После батюшка его помер. Зажил он своим умом, да не ладно. Больно любил на железяках тыкаться, ну и убил двоих или троих господ до смерти. Судебное дело вышло. Только судья-то толковый попался, рассудил так. Коль выслать его в имение на чаре, тогда ближнего же помещика такой конец, что, ежели взбредет охота саблями пыряться, так покуда едешь, остынешь. Ну и выслал судья графа-то молодого от греха в Багульники, так имение прозывается, из столицы. Не саблями, а шпагами. Сколько раз объяснять, — лениво заметила Нелли, кутаясь в меха. Рассказ покуда не слишком ее занимал. Шпага колет, а сабля рубит. Тебе, может, и различия, а по мне так все одно выходит, смертоубийство бессмысленное. Мужики дерутся, первое, с пьяну, второе, не до смерти, а, господа, с трезва да до греха. Не понимаешь ты. Ну и что дальше-то было с графом этим? В Багульниках. Из деда его господ не видали. Живал там только немец управляющий. Приехавши, узнал граф, что дед его в нестарых еще годах. И, исчах от любви к какой-то красавице, чему и письма в бумагах его нашлись. Ну, да то дела минувшие, давние. Граф-то молодой был, повесою. Так он и почал расспрашивать немца, какие, дескать, вокруг молодые красотки. Первый, — отвечал тот, — одинокая помещица Мортова. Красавица, да шибко ученая. Все то звезды с башни наблюдает, то за книгами сидит. А все одно на балах первое. Одно плохо — никогда не может перчаток снять. Пальцы де изуродовала шибко во время опыта химического. — Химического, — поправила Нелли. — Велика разница. Никому рук своих без перчаток не показывала. — Что ж у нее, когти там были? — Нелли заинтересовалась. — Ты слушай. Не больно ты ему захотелось волочиться за барынькой с покореженными пальцами али обгорелыми. Он к ней не поехал с визитом. Только как-то бродил с ружьецом-то по лесу, да вышел на поляну. А на поляне той барыня молодая травы собирает в корзинку, без чипца да без перчаток, вроде как не ждала никого чужого. Барыня красивая, волоса черные, руки белые, как снег, да красивые, как у статуи. Граф было навострился, раскланяться, да барыня как подхватит в испуге свою корзинку и пустилась от него бежать через лес. Тот подивился, понятно. А через месяц встречает он ту барышню на бале. «Кто, мол, такая?» — ему отвечают помещица Мортова. Тут уж он представиться захотел. Да и она его признала. «Вы, — говорит, — сударик, врасплох меня застали в лесу. Вы, чай, не успели моих рук разглядеть?» Тому ума хватило приврать, дескать, не успел. Она вроде как обрадовалась. «Руки-то мои, — говорит, — шибко изуродованные, вот я и убежала». А граф в ум не возьмет. Какая женщина будет на себя ложное уродство наговаривать? Вот и зачастил к ней в именье ее. Так и ездил, покуда не влюбился. А вправду, зачем ей было? От удивления Нелли даже позабыла об обветренном лице. Крестьяне-то все знали, что уродство — вранье. Знали еще, что глаз у барыни трясовицы, как ее прозвали, худой. Не угодит ей кто, так в месяц исчахнет. Только крестьян-то она не больно боялась. Вот и взяла однажды в горничные девушку деревенскую одну. Да только та девка была не простая, а с цыганской кровью, ну, вроде нашей Катьки. И по руке гадать умела, как настоящая цыганка. Она-то и смекнула, в чем дело. Так в чем? У хироманта-то боялась кого встретить. Вот руки и прятала. А по руке написано у ней было, что не свой век она живет, а давно уж чужой. Кто ее полюбит, у того и век забирает. Вот и живет молодая да красивая, а самой уж 90 лет. В крестьянке трясовица никак не ждала хиромантку, а вот девушка и разглядела это, да еще разглядела, как трясовицу покупить. А всего-то надобно было, чтобы человек, которому она по крови должна, пришел долг стребовать. Помнишь про старого графа-то? Он ведь как внук в трясовицу влюбился, да красивые годы ее удлинил жизнью своею. Пожалела девушка-цыганка графа молодого, а, может, и полюбила. Не в раз он ей поверил. Да только в конце концов обучила она его, что надо трясовице сказать. Видишь, как обошла его. Ты, говорит, барин, скажи про кровный должок, как бы в шутку. Не виноватая она, так и вреда ей не станет. Ну, уговорила, наконец. А только сказал граф про кровный долг, как-то затрясется. А дальше по лицу у ней морщины пошли, будто невидимка какой вырезывал. Подбородок отвис до груди, зубы повыпадали. Волоса пошли сидеть один за другим, старела-старела, да и померла на месте. Вот ж перепугался-то граф молодой. Ну, парашка, скорее сказки все-таки. Мало того, чего на самом деле было, а люди выдумывают. Это уж ты у Венедиктова погостивши, да в такие дела не веришь. Так то ж я сама видала. Параша хмыкнула. Горе с тобой. От учености люди вроде как слепые делаются, ничему не верят. Ты лучше ответь, касатка. Будто уж тебе ничего эта сказка не напомнила. Это про Лидию Гамаюнову? Так там иное дело. Ей просто Венедиктов молодости дает. Вот и все. Просто касатка в таких делах ничего не делается. Чую, не все она тебе рассказала. Ой, не все. Кто знает, может статься, через нее мы и к Венедиктову окаянному подобраться сможем.